Тайна гибели самолета Максим Горький. Идея построить самолет-гигант родилась в октябре 1932 года в связи с 40-летним юбилеем литературной и общественной деятельности Алексея Максимовича Горького. Инициатором ее был известный журналист Кольцов. В те годы Сталин, ожидая, что Горький напишет о нем такой же очерк, как и о Ленине, идею поддержал. Под влиянием первого замнаркома Тухачевского он стал проявлять повышенный интерес к авиации, которая бурно развивалась во всех странах Европы. Михаил Кольцов организовал всенародный сбор средств на строительство самолета-гиганта через газету «Правда» и радио. В короткий срок удалось собрать 6 миллионов рублей, что по тем временам составляло весьма значительную сумму. Авиаконструктор Андрей Николаевич Туполев был назначен главным руководителем проекта. С помощью конструкторов-руководителей бригад Петлякова, Архангельского, Кондорского и других самолет-гигант был создан, и это было поистине техническое чудо. Постройка самолета «Максим Горький» была начата 4 июля 1933 года, а 3 апреля 1934 года, всего через 10 месяцев, разобрав каменную кладку стены заводского цеха, этот цех сохранился, инженеры и рабочие дружно выкатили свое детище на бетонные плиты Ходынского аэродрома. 24 апреля специальная правительственная комиссия приняла самолет. 17 июня 1934 года летчик-испытатель Громов впервые поднял огромный самолет в воздух. Он хорошо слушался штурвала, был устойчив в полете и через 2 дня во время встречи челюскинцев совершил торжественный полет над Красной площадью в сопровождении истребителей, которые рядом с гудящим всеми 8 моторами-гигантом казались игрушечными. Мировая пресса немедленно отреагировала на столь знаменательное событие, отметив, что СССР становится сильной мировой авиационной державой, способной создавать самые современные самолеты, подобные агитсамолету-гиганту «Максим Горький», что было бы невозможно без хорошей научной базы и талантливых конструкторов. Иностранные журналисты, совершившие полет над Москвой, подробно описали внутреннюю и внешнюю конструкцию самолета, пассажирский салон, отдельные каюты с прозрачным полом, буфет, центральную телефонную станцию, киноустановку, типографию, выпускавшую малотиражную газету прямо в полете, фотолабораторию, пневмопочту, радиостудию и туалет. Кроме 8 членов экипажа, самолет мог брать на борт 72 пассажира, что было рекордным показателем для данного класса самолетов. Отмечалось и то, что впервые у нас на пассажирском самолете был установлен автопилот отечественной конструкции. Управление самолетом было двойное, дублированное. На самолете было 14 топливных баков, двигатели запускались сжатым воздухом. Масса пустого самолета равнялась 28,5 тонн. Однако иностранные журналисты не знали, что Максим Горький в случае необходимости можно было быстро переоборудовать в тяжелый ШКАС. К сожалению, Максим Горький просуществовал недолго. В небе над Москвой произошла страшная катастрофа. Из официального сообщения ТАСС. 18 мая 1935 года в 12 часов 45 минут в городе Москве в районе центрального аэродрома произошла катастрофа с самолетом «Максим Горький». Катастрофа произошла при следующих обстоятельствах. Самолет «Максим Горький» совершал полет под управлением летчика ЦАГИ, товарища Журова, при втором летчике из эскадрильи имени Горького в Михееве имел на борту ударников ЦАГИ в количестве 36 человек. Цифра занижена, на самом деле погибло 50 человек. В этом полете Максим Горький сопровождал тренировочный самолет ЦАГИ под управлением летчика Благина. В оригинале обращают на себя внимание усеченные при редактировании Сталиным абзацы. Несмотря на категорическое запрещение делать какие бы то ни было фигуры высшего пилотажа во время сопровождения, летчик Благин нарушил этот приказ и стал делать фигуры высшего пилотажа в непосредственной близости от самолета «Максим Горький» на высоте 700 метров. При выходе из мертвой петли летчик Благин своим самолетом ударил в крыло самолета «Максим Горький». Самолет «Максим Горький» вследствие полученных повреждений от удара тренировочного самолета стал разрушаться в воздухе, перешел в пике и отдельными частями упал на землю в поселке Сокол в районе аэродрома. При катастрофе погибло 11 человек экипажа самолета «Максим Горький» и 36 человек пассажиров-ударников из инженеров, техников и рабочих ЦАГИ, в числе которых было несколько членов их семей. При столкновении погиб также летчик Благин, пилотировавший тренировочный самолет. Похороны погибших приняты на государственный счет и состоятся 20 мая сего года. Правительством решено выдать семьям погибших по 10 тысяч рублей единовременного пособия каждой семье и установить повышенное пенсионное обеспечение. Образована комиссия по похоронам в составе Хрущев, Харламов, Ткачев. Из сухих строк официального сообщения ТАСС следует, что катастрофа самолета-гиганта произошла исключительно по вине воздушного хулигана Николая Благина. Однако многие старые авиаторы считают, что здесь присутствует некая тайна, доселе не раскрытая. Старший летчик Григорий Степанович Мариновский, очевидец гибели Максима Горького, был убежден, что всегда дисциплинированного и имевшего прекрасную репутацию летчика ЦАГИ Николая Благина некое высокое начальство уговорило совершить этот сомнительный акробатический трюк в воздухе, ставший для самолета роковым. Самый бесшабашный лихач ни за что не будет подвергать опасности столь явной жизни других, рассказывал об этом злополучном эпизоде Малиновский. А на борту Максима Горького было полно пассажиров, и по своей инициативе Благин не стал бы рисковать чужими жизнями. Ведь и кинохронику пригласили. Даже если бы мертвая петля вокруг крыла летящего гиганта закончилась благополучно, Благина немедленно бы судили. Но кем-то явно ему была гарантирована безопасность. Представляется весьма логичным, что начальство ЦАГИ, начальником ЦАГИ был Харламов, подтвердивший такое указание, но затем в газете «Правда» от 20 мая 1935 года всю вину переложивший на Благина. Полетный же лист до сей поры не найден. Передала Благину чью-то интересную идею — совершить петлю во время полета в рекламных целях перед объективом кинокамеры. Опытному летчику такая идея не могла прийти в голову, так как петлю по правилам безопасности можно выполнять лишь вокруг неподвижного объекта, скажем, воздушного шара. Поразительно, что Николай Благин все же выполнил прихоть начальства, совершив невероятное. Помог профессиональный опыт. Он заменил классическую мертвую петлю неправильной бочкой с большим радиусом. Делалось это так. Истребитель Благина со снижением разгонял скорость и затем шел на вертикаль и одновременно выполнял бочку с большим радиусом. Оказавшись над флагманом в перевернутом положении и несколько под углом, Благин пропустил его несколько вперед и затем завершил эволюцию. При этом, описав большую кривую, истребитель переходил одновременно от одного крыла к другому. С земли для наблюдателя это казалось мертвой петлей и выглядело весьма эффектно. Летчик-испытатель, герой Советского Союза Нюхтиков, видевший фильм в ЦАГИ, говорит, что Благин выполнил благополучно две эволюции и только на третьей таранил Максима Горького, явно не справившись с управлением. Известно, что съемку того злополучного полета проводил кинооператор Щекутьев, который впоследствии погиб на фронте. Съемка велась с самолета Р-5 конструкции Поликарпова в довольно трудных условиях из открытой кабины. Перед киносъемкой кинооператор, опасаясь, что истребитель Благина окажется за кадром, попросил его: «Ты давай, получше крути». Благину не нравились наслоения противоречивых указаний, и он был мрачен. Самое поразительное в истории гибели Максима Горького началось позже, через 4 месяца. Выходившая в Париже газета русских эмигрантов «Возрождение» в номере от 12 сентября 1935 года перепечатала из польской газеты «Меч» предсмертное письмо Николая Благина. Как рассказывает директор научно-мемориального музея Жуковского Владимир Бычков, русский летчик Николай Павлович Благин был сыном потомственного дворянина, полковника царской армии и получил хорошее образование. Летом 1920 года он закончил теоретические курсы авиации при дивизионе воздушных кораблей «Илья Муромец», Московскую школу авиации и затем Высшую школу военлетов. В 1930 году он стал инструктором первого разряда в научно-испытательном институте ВВС РКК, а в январе 1932 года был принят в ЦАГИ ведущим летчиком-испытателем при ОКБ Туполева. По отзывам работников ЦАГИ, Николай Благин летал на всех типах самолетов, был прекрасным товарищем, любил летную работу и проявлял склонность к изобретательству. Благин провел ряд ответственных испытаний авиационного вооружения и стартовых пороховых ускорителей тяжелого бомбардировщика ТБ-1, что по тому времени было большой новинкой. В работе он отличался добросовестностью, эрудицией и трудолюбием. Правда, это не спасло его от ока НКВД. Он был под колпаком, и приставленный к нему стукач регулярно сообщал, куда следует, о всех разговорах Благина. Работники ЦАГИ знали, что Благин был независим в своих суждениях и оценках и не любил политической жвачки. О предсмертном письме летчика Благина стало известно недавно. Это весьма любопытный документ. Вот его полный текст. «Братья и сестры, вы живете в стране, зараженной коммунистической чумой, где господствует красный кровавый империализм. Именем ВКПБ прикрываются бандиты, убийцы, бродяги, идиоты, сумасшедшие, кретины и дегенераты. И вы должны нести этот тяжелый крест. Никто из вас не должен забывать, что это ВКП означает второе рабство. Хорошо запомните имена этих узурпаторов, этих людей, которые взяли на себя труд восхвалять самих себя и которые называют себя мудрыми и любимыми народом. Никто из вас не должен забывать голод, который свирепствовал с 1921 по 1933 год, во время которого ели не только собак и кошек, но даже человеческое мясо. А в это время коммунисты организовали торгсины, магазины для иностранцев с особым ассортиментом, чтобы пустить им пыль в глаза, говоря: «Смотрите, как мы хорошо живем». В этих торгсинах можно было купить золото и импортные товары за бесценок. Но все это было не для вас, братья и сестры. В то время, как вы умирали с голода, Бандиты-коммунисты экспортировали за границу нашу лучшую продукцию по самым низким ценам для того, чтобы показать, что в стране Советов все идет хорошо. Братья и сестры, не забывайте, что означает «все идет хорошо» в действительности. В то время, как у нас отбирали последние средства в виде принудительных займов и так далее, бандиты-коммунисты организовывали крупные попойки, танцевальные вечера и дикие оргии с проститутками и разбазаривали народные миллионы. Никогда не забывайте этого, братья и сестры. Не забывайте также и то, почему был убит бандит Киров. Вам прекрасно знакомы гримасы грабителей-узурпаторов Сталина, Кагановича, Димитрова и других коммунистов. Не забывайте о том, кто в случае войны должен быть убит в первую очередь. Надо будет воевать, чтобы освободиться от цепей рабства, от тяжелой кабалы, от кровавого большевизма и сумасшедших коммунистов. Никогда и нигде в мире не будет покоя до тех пор, пока коммунизм, эта бацилла в теле человечества, не будет уничтожена до последнего большевистского убийцы. И когда эти бандиты уверяют мир в том, что не хотят войны, это наглая ложь. Коммунисты используют каждую предоставленную им возможность, чтобы вселять повсюду волнение, разруху, голод и нищету. И если они не хотят войны, то только потому, что очень хорошо знают, что это будет их последняя битва, и что коммунизм исчезнет с лица земли, как заразная бацилла. Братья и сестры, помните это и мстите за себя до последней капли крови тем, кто выступает за Советский Союз, управляемый бандитами-коммунистами. Власть находится в руках коммунистов-евреев, которые распространили свое господство также и на музыку, литературу, искусство. Необходимо бороться с коммунистической заразой, используя ее собственные методы, то есть прокламации. Братья и сестры, завтра я поведу свою крылатую машину и протараню самолет, который носит имя негодяя Максима Горького. Таким способом я убью десяток коммунистов-бездельников, ударников, коммунистических гвардейцев, как они любят себя называть. Этот аэроплан, построенный на деньги, которые вас вынудили отдать, упадет на вас. Но поймите, братья и сестры, всякому терпению приходит конец. Перед лицом смерти я заявляю, что все коммунисты и их прихвостни вне закона. Я скоро умру, но вы вечно помните о мстителе Николае Благине, погибшем за русский народ. Москва, 17 мая 1935 года. Николай Благин, летчик.